Контрастная ситуация – соседи. Я привык дружить с соседями, но есть среди них одна семейная пара, которая ввергает меня в шок. Они ужасно неаккуратные, вечно ставят свою старую и грязную развалюху машину так, что перекрывают выезд на улицу. Кроме того, у них совершенно невоспитанный пес. Мне не хочется поддерживать с ними никаких отношений. Да и перед гостями неловко. Возникшее желание или желание. Я хочу со всеми жить в мире и согласии. Я хочу, чтобы все вокруг были доброжелательны, милы и любезны. Признаки вибрационного дисбаланса. Я испытываю злость и раздражение. Я обвиняю и критикую. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Мои гости никогда ничего особенного не говорили по поводу соседей. Наши прежние соседи были людьми аккуратными. Будем надеяться, что эти соседи не задержатся здесь надолго. Их маленькая дочка действительно чудесная девочка. Мне нравится сидеть в нашем саду. Там так тихо и спокойно. Результат. Вибрационная относительность улучшена.